Часть седьмая. Земля Дрейка. Иногда самые сложные вещи имеют самое простое объяснение. Сэр Финли разыскал Рубикон за пару недель, разумеется, используя все свои связи. Рубикон был оставлен в карантинной зоне, и ему был присвоен статус сверхсекретного объекта. Он был состыкован с одной из бывших орбитальных станций, которую выделили для жизни ученых, которые должны были тщательно изучить корабль и его пассажиров. И там же были оборудованы сверхсовременные лаборатории для анализа полученных материалов и данных. Дядя не только нашел Рубикон, он и включил в состав рабочей группы доктора Макса Хейварда, который продублировал и собрал весь накопленный за время рокового рейда Полукса материал, чтобы присовокупить его к новым полученным данным. Генри Хейвард остался на Полуксе. Он отказался бросить команду и все время теперь проводил в лаборатории корабля, постоянно находясь на прямой связи с братом и ведя параллельные исследования оставшихся у него образцов и материалов медицинских исследований, которые мы успели провести с заключенным с нового пути. Мы старались не беспокоить нашего доктора лишний раз. Эти исследования слишком много значили для всех. Мы надеялись однажды узнать результаты. До нашего отлета в созвездие Весы нам пришлось решить еще одну проблему. Нам — это нам всем. Мне, Барту, сэру Энтони и сэру Финли. Причиной семейного совета стал категорический отказ наших детей идти в школу. Война закончилась, и жизнь вернулась в привычное русло. Учебный год начался с опозданием на 4 месяца, и наших детей ждали в только что открытой школе. Остальные дети уже были там и даже приступили к занятиям. Наши близнецы заявили, что в школу они не пойдут, они уже и так умеют летать на кораблях и истребителях, и поэтому в этот раз полетят в экспедицию с нами. Мои дяди переглянулись и посмотрели на нас с Бартом, ожидая нашей реакции. У меня в голове на бешеной скорости пронеслись все аргументы, и, поняв их бесполезность, я потянулась к телефону и вышла из кабинета с трубкой у уха. Когда я вернулась, дети были пунцовыми от гнева, Барт сидел с холодно-непреклонным выражением лица. Мои дяди пребывали в растерянности. «Поехали», — сказала я. «Все поехали», — обратилась я к сэру Энтони и сэру Финли. Я вела машину. Все сидели в полной тишине. Дети притихли после выволочки отца, невмешательства дедушек и моего сурового тона. Когда Барт понял, куда мы едем, он улыбнулся и сжал мою руку. Я кивнула в ответ, бросив при этом суровый взгляд на детей на заднем сиденье. Мы въехали в ворота, я остановила машину у главного входа. Там нас ждал мой командир, генерал Рейнольдс. Да, мы приехали в летную академию. Генерал Рейнольдс, я привычно козырнула. Полковник Морган? Генерал без тени улыбки ответил на мое приветствие и перевел взгляд на моих пассажиров. Сэр Финли, сэр Морган, приветствовал он прибывших гостей. Мистер Флинт, генерал опустил взгляд на детей. Мистер Эллиот, мисс Маргарет. Дети совсем притихли и взяли Барта за руки. «Прошу». Генерал пригласил всех внутрь. Мои дяди с интересом смотрели вокруг. «Итак, молодые люди, ваша мама сказала, что вы уже прекрасно на всем летаете, и учиться вам не обязательно». Мой командир говорил сухо и строго. «Что ж, посмотрим». Уж не знаю, специально или случайно, однако с моим командиром случайностей не бывает. Мы в это время остановились у огромного стенда в холле. Взгляды детей машинально заскользили по фотографиям выпускников Академии, которые были отмечены высшими наградами государства. «Дядя Майкл!» Звонкий голос Эллиота эхом отозвался в коридорах старинного здания. «Мама!» Марго показала рукой на мое фото. Барт подхватил детей на руки, и они начали изучать снимки. «Дядя Патрик!» Почти хором воскликнули дети. Мои дяди тоже внимательно изучали стенд. Там было много знакомых имен, особенно за последние 5 лет. Теперь считалось честью для кланов отправлять своих детей в военные академии. «Это наши лучшие выпускники», — кивнул генерал Рейнольдс. «Только не показывайте им мое личное дело», — мелькнуло у меня. «А папы тут нет», — воскликнула Марго. «Папа, а где твоя фотография?» — спросил Эллиот. «А действительно, где и на каком стенде висит фотография Барта?» «Папа, мама пилот, а ты кто?» — не отставала Марго. «Вот, Прекрасный вопрос. Я с удивлением поняла, что не могу на него ответить. Папа заканчивал другую академию. Услышала я свой голос и посмотрела на немного растерявшегося Барта. «Прошу». Генерал, как всегда, пришел на помощь и продолжил экскурсию, лишая детей возможности задать новые вопросы. Мы зашли в класс. «Парты». Дети удивленно переглянулись. «Парты», — кивнул генерал. «И учебники». Он протянул детям внушительный том по механике. «Умеете читать?» Барт усадил близнецов за парту и помог раскрыть книгу. Дети посмотрели на страницы и совсем растерялись. «Здесь мало слов», — тихо сказал Эллиот. Сверху легли еще три учебника. Командир и Барт раскрыли их наугад, и снова одна формула страшнее другой. Мои дяди тоже взглянули на страницы раскрытых книг. «Правильно», — кивнул генерал. «Здесь формулы. И их надо знать и уметь ими пользоваться. Ваша мама знает и умеет. Надо уметь читать схемы». Перед детьми лег лист со схемой блока питания из системы управления истребителя. «Можете прочесть?» «Нет», — прошептала Марго, смущенно перебирая пальчики. «А ваша мама умеет. Она училась в академии с 15 лет. И теперь по таким вот инструкциям сможет освоить любой самолет или вертолет». «И космический корабль?» — благоговейно спросил Эллиот. «И космический корабль. Но до того, как поступить сюда, ваша мама закончила школу». Хорошо, что он не употребил слово «блестяще». Я смотрела на детей. Командир говорил с ними тем же тоном, что и со мной, когда я пришла сюда после школы, заносчивая и самоуверенная. Дяди наблюдали за нами с явным интересом. Мне показалось, что они теперь как-то иначе стали смотреть на меня. Что ж, пойдем дальше. Мы вышли на летное поле, где на стендах стояли учебные самолеты и вертолеты. «Истребитель!» Эллиот был в восторге. Генерал шел именно туда. Легко подхватив Эллиота на руки, он поднялся по трапу наверх и усадил мальчика в кабину. «Папа, тут все не так!» — раздался крик. «Ну еще бы!» — пробормотал Барт, и настал мой черед благодарно сжать его руку. Марго нетерпеливо скакала у трапа. «Я тоже хочу!» — не выдержала она. Генерал Рейнольдс спустился за ней, и вскоре она сидела рядом с братом. Благо, они еще были маленькими и умещались в кресле пилота вдвоем. «Папа, у нас был другой самолет!» — крикнула Марго. «Неправильный!» «И слава богу!» — пробормотал сэр Финли, глядя снизу на истребитель. Потом посмотрел на меня. И сэр Энтони посмотрел на меня. Абстрактно они всегда знали, кто я и чем я занималась на службе. Но сейчас, рядом с истребителем, они словно осознали всю меру опасности и ответственности, которая лежала на мне все это время. Особенно в последней войне. «Как твой отец позволил тебе?» — почти беззвучно спросил сэр Энтони. «Он не позволял», — я покачала головой. «Он меня почти проклял». Мой голос неожиданно дрогнул. «И ты позволишь им?» — сэр Энтони в ужасе кивнул наверх, где в истребителе восторженно чирикали дети. «А у меня есть выбор», — вздохнула я. «Я сама никого не слушала. Мне повезло с командиром. Надеюсь, он не откажет мне в чести обучить моих детей». Генерал Рейнольдс спустил детей на землю. «Ну, что решили молодые люди?» — спросил он серьезно. Близнецы переглянулись и потупились. «Мы пойдем в школу», — сказал Эллиот. Марго кивнула. «Вот и отлично». У меня отлегло от сердца. «А сейчас сюрприз. Все едем на Полукс. Посмотрите, на чем летают ваши мама с папой». «Ура!» Дети рванули бегом с летного поля. «Генерал Рейнольдс, буду рада, если вы присоединитесь». Едва успела пригласить я командира и бросилась следом. Такой уже шумной компанией мы прибыли на стартовую площадку, где красовался Полукс. «Какой огромный!» Дети были в восторге. Нас встретил капитан Белфорд. Они тепло приветствовали друг друга с генералом Рейнольдсом. «Сэр Энтони, сэр Финли». Капитан пожал протянутые ему руки. «Добро пожаловать на борт». Сэр Финли был откровенно в восторге. Сэр Энтони привычно сдерживал эмоции, но было видно, что ему интересно все. Капитан лично провел почетных гостей по всему кораблю. Рубка вызвала особенный восторг у детей. «Это мой штурвал!» Марго встала на мое место. «А это мой!» Эллиот занял место Майкла. Барт усмехнулся. «Вот и ваша смена!» «Со временем!» — улыбнулась я в ответ. Я еще никуда не собираюсь. Сэр Финли замер возле капитанского кресла и посмотрел на Ричарда Белфорда. «Капитан», — заговорил он, — «можно?» Он кивнул на кресло. Капитан Белфорд кивнул и сделал приглашающий жест. Сэр Финли сел в кресло капитана. На лице его была абсолютно мальчишеская улыбка. Он оглядел все панели управления и мониторы вокруг себя. «А это все не так просто, как кажется, а, сэр Энтони?» — воскликнул он и покрутился в кресле. «А ты как думал?» — откликнулся мой второй дядя и спросил меня. «Это твой штурвал?» — безошибочно указал сэр Энтони. «Да, дядя», — кивнула я. Меня наполняли странные чувства. Сегодня я словно взглянула на свою жизнь со стороны. Их глазами. И многое стало понятно. Насколько я не вписывалась в их мир, настолько же их мир не вписывался в мою жизнь. Понадобилось время, чтобы мы приняли друг друга. И только сейчас пришло окончательное понимание, и настал момент, когда стерлись последние границы. «А где вы спите?» — звонко спросила Марго. «Пойдем, покажу». Я повела дочь по кораблю. «И ты покажи, где спишь», — потребовал у отца Эллиот. «Давайте. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками», — весело скомандовал Барт, и мы разделились. Марго бежала рядом со мной в припрыжку, счастливая от того, что они здесь. Они увидели наш корабль. Теперь они четко будут представлять, где их папа с мамой живут во время полетов, чем занимаются. «Это наша столовая. Тут мы едим». Я посмотрела на дочь. «Голодная?» «Давай Эллиота позовем». Марго не представляла, как можно делать что-то без брата. «Давай всех», — предложила я. «Покажи мне, где ты спишь, и я сбегаю за ними», — согласилась Марго. «Помнишь дорогу?» «Помню», — кивнула моя девочка, и мы продолжили путь. Каюта ей понравилась. «Маленькая только», — сказала она. «Мне хватает», — улыбнулась я. Марго полежала на моей койке с закрытыми глазами пару минут и соскочила. «Все, пойдем кушать». Она вылетела в коридор и побежала к столовой. Я побежала следом. Этот обед стал для всех неожиданностью. Сэр Энтони и сэр Финли настороженно отнеслись к идее обеда на корабле, но вскоре с азартом дегустировали блюдо. «Вполне съедобно», — сдержанно отзывался сэр Энтони, пробуя содержимое очередного контейнера. «Съедобно? Да это вкусно!» Сэр Финли с завидным аппетитом налегал на второй контейнер. «Что это? Болоньезе? Прекрасно. А десерты у вас есть?» «Есть. И это заслуга вашей племянницы», — улыбнулся капитан Белфорд. «Да уж, она нам скучать не дает». Сэр Энтони отпил кофе. «Благодаря ей мы чуть не зашились с военными заказами». «Брось. Мы отлично справились. Не ворчи». Сэр Финли отставил пустой контейнер и попробовал кофе. «Очень неплохо. Можно мне прислать домой?» — весело спросил мой дядя. «Не выдумывай», — фыркнул сэр Энтони. «Твой повар отлично готовит». «У него бывают выходные», — гнул свое сэр Финли. «Дядя, думаю, мы это уладим», — смеясь, заверила я сэра Финли. «Миссис Морган, вы видели наши отправные документы?» — спросил капитан, улучив момент. «Нет. А что там?» — насторожилась я. «Не люблю сюрпризы. Они редко бывают приятными. Нам надо доставить учителей на станцию Кентавр». Капитан поднял бровь и кивнул на детей. «Учителей?» — переспросила я. «А вот этот сюрприз весьма своевременен». «Да, 4 человека. На станции подросли дети. Их пора учить». Я увидела, что близнецы навострили уши. «Это что-то новое», — сказала я. «Это эксперимент. Дети родились на станции, и чтобы не отрывать их от родителей, решили отправить учителей туда». «Школа на станции? Кто бы мог подумать?» Как быстро летело время. Казалось, только вчера там все запускали, а сейчас там уже дети, и их надо учить. Даже космос от учебы не спасает. Барт подмигнул детям. «Интересно, у кого будет больше двоек? У вас или у них?» «У нас!» — крикнула Марго. «Двойки — это плохо», — быстро шепнул ей брат. «У них!» — она тут же исправила свою оплошность. «Посмотрим». Я налила себе кофе. «А нам кофе?» Марго вертела головой, наслаждаясь атмосферой. Не было привычных условностей, границы словно стерлись. «Вам газировка». Барт поставил на стол 2 банки и ловко открыл. «Прямо из банки?» — спросил восторженный Эллиот. «Прямо из банки», — кивнул Барт. «Здорово». Командир Рейнольдс смотрел на моих детей и, поймав мой взгляд, довольно кивнул. «Возьмете их в академию, сэр?» — спросила я. «Как экзамены сдадут?» — усмехнулся он. «Точно. Экзамены», — кивнула я. «Но после сегодняшнего дня уверен, что учиться они теперь будут не хуже тебя». Генерал снова посмотрел на близнецов. «Летать я с ними уже не буду, но найду, кому их доверить. Не знаю, кто, кроме вас, с ними справится», — тихо сказала я. «Найдем». Генерал допил кофе. «Ну, мне пора». «Мы вас отвезем». Барт показал детям, куда выбрасывать мусор, и они быстро убрали со стола. «Капитан Белфорд, спасибо вам». Я от всего сердца поблагодарила нашего капитана. «Это было интересно», — улыбнулся он и помахал детям на прощание. Мы приехали домой вечером. Дети были переполнены эмоциями. Они с порога начали рассказывать обо всем, что было, старому Генри в оба уха. Тот кивал, успевая еще что-то понять в этом потоке слов, и тихонько увел их спать. Сэр Финли устремился в кабинет. Я вдруг поняла, что он не курил целый день. Сэр Энтони плеснул себе виски и опустился в кресло. «Какой удивительный день», — сказал он, сделав глоток и посмотрел на меня. «Жаль, что ты не сделала этого раньше. У тебя очень насыщенная жизнь. Иногда даже слишком, но я не возражаю. Я рада, что вы провели этот день с нами и поддержали нас. Для детей это важно — видеть, как все решается». Я посмотрела на часы. «О, и мне тоже пора. Завтра с утра мне надо на Полукс. Спокойной ночи». Я по очереди поцеловала в щеку сэра Энтони и сэра Финли и оставила их переваривать эмоции такого насыщенного дня. Барт еще задержался и обговорил отъезд детей в школу. Он поднялся в спальню, когда я уже вышла из душа, и лежала в постели, чувствуя, как спадает напряжение прошедшего дня. «Что решили?» — спросила я его. «Завтра после обеда. Ты вроде свободна?» Барт снял куртку. «Должна быть». Выйдя из душа, он лег в постель. Я тут же скользнула к нему на плечо. «А все же, какое у тебя звание и где висит твоя фотография?» — спросила я его. «У тебя же есть воинское звание». Это было скорее утверждение, чем вопрос. Я приподнялась на локте, разглядывая его лицо и следя за мимикой. Он улыбнулся и убрал волосы, упавшие мне на лицо. «Есть», — коротко ответил он. «Емко. А дальше?» «И?» — не отставала я. «И все», — усмехнулся он. «Тебя устраивает, что я про тебя ничего толком не знаю?» «Я догадываюсь, но не знаю». «Этого вполне достаточно». Он обнял меня и остановил поток вопросов поцелуем. Сидя сейчас на дежурстве перед обзорным экраном, я с удовольствием снова и снова прокручивала этот день, ощущая тепло внутри. Мы летели в созвездие Весы. Опять. Мне пришлось снова все перечитать, чтобы вспомнить, почему мы выбрали этот маршрут. Вернее, я выбрала. Столько всего произошло с тех пор, как мы предприняли первую попытку добраться туда. Я читала свои записи, согласно которым в 20 веке в созвездии Весы была обнаружена экзопланета, близкая по статусу к Земле. Глизе 581D, находящаяся в зоне обитаемости и относящаяся к классу суперземель. С 1962 года туда, с завидным упорством, достойным лучшего применения, были отправлены радио и световые сигналы. В 1962, 1966, 2008 и 2009 годах. С 2005 года из этой зоны начали поступать ответные радио и световые сигналы. На Земле начался ажиотаж, но скептики утверждали, и я была солидарна с ними, что это от чего-то отразились посланные землянами сигналы. Работа по расшифровке принятых сигналов была строго засекречена, хотя простые математические вычисления могли подтвердить эту теорию. Сигнал, посланный в 1962 году, мог вернуться в 2005, а по моим дилетантским подсчетам, вполне мог вернуться и в 2002 году, но учитывая рассеивание сигнала в пространстве и доплеровское смещение частот, можно было принять погрешность в 3 года. Словом, особого оптимизма я на этот счет не испытывала. Хотя чего душой кривить? Хотелось, очень хотелось найти что-то или даже кого-то во Вселенной. Я смотрела все эти фантастические фильмы, даже с некоторой завистью к их персонажам. Как у них там все интересно. А мы уже больше 6 лет мотаемся по космосу и до сих пор не наткнулись ни на одно доказательство существования внеземной цивилизации. Но, с другой стороны, мы только начали. Вдруг ждет нас где-то что-то совершенно потрясающее и на самом деле фантастическое, и это не будет очередным последствием преступления против человечества. Хотя с самой Глизе 581D мало приходилось на что-то рассчитывать. Индекс идентичности с Землей у нее был всего 53 сотых. И это при том, что индекс Земли принимался за единицу. Гораздо больше шансов было у ее соседки Глизе 581G с индексом идентичности 76 сотых. Но там вообще все сложно. В разное время то признавали ее существование, то отрицали. Еще там была Глизе 581C, которую некоторые вообще считали земным аналогом. Словом, нам предстояло разобраться со всем этим на месте. Если бы не радиосигналы, я бы вообще туда не полетела. Не было там для меня ничего привлекательного. В других местах было куда интереснее. Но все научное сообщество желало наконец выяснить, что это было. Ответ или отражение. Я перекусывала под очередной фильм, держа под рукой большой блокнот. Барт взял себе еды и устроился рядом. «Что смотришь?» «Космическую Одиссею». «А что еще есть?» «На, посмотри». Я протянула ему пульт от телевизора. «А там у тебя что? Очередной проект?» Барт кивнул на блокнот. «Нет, надо решить кое-что. Все-то он видит. Древность какая у тебя тут собрана. Кошмар». Барт щелкал пультом. «Я люблю старые фильмы с живыми актерами». Пожала плечами я. «О, миссия Сиренити. Будешь?» «Давай», — кивнула я. Я снова окунулась в давно знакомый сюжет с любимыми персонажами и актерами. «У них все гораздо интереснее, чем у нас», — озвучила я свою мысль. «Это точно. Даже немного завидно». Барт с увлечением следил за сюжетом. «Я все пытаюсь понять, что у них за двигатель такой?» «Не в двигателе дело, а в сюжете. В людях. У них там тоже распылили газ. Все как у нас». Тут он прав. «Вообще, насколько я помню, согласно учебникам, газ начали распылять еще в древности, в начале 20 века, и последствия были просто жуткими. Кстати, об учебниках. Как там наши учителя?» — спросила я. Капитан разместил пассажиров на другом уровне, там, где раньше жили представители НАСА, и я с ними практически не пересекалась. Только во время их посадки на корабль. Две семейные пары. Молодые энтузиасты с горящими глазами. Барт пожал плечами. «Нормально. Летят». Он отпил кофе. «Я их видел всего раз или два. Мистер Вульф с ними часто общается». «Ну да, с нами-то ему и поговорить не о чем», — усмехнулась я. «Так чем ты там занимаешься?» Барт не забыл про мой блокнот. «Мистер Вульф дал задание. Надо решить несколько задач». «Так ты всерьез взялась за астрофизику?» «Я слишком многого не знаю». «Ты слишком многого не знаешь, потому что нам вообще слишком мало известно. Мистер Вульф не в состоянии ответить на половину твоих вопросов просто потому, что куча всего еще не исследована и не изучена». «Я не знаю даже то, что уже точно известно», — буркнула я. «Молодец. Мне это никогда не освоить». Барт взглянул на формулы в блокноте и посмотрел на часы. «Ну, давай, мне пора». Он коснулся моей щеки и ушел. Я выключила телевизор и вернулась в рубку. Убедившись, что все в порядке, я принялась за задачи. Не скажу, чтобы мне было легко, но когда очередное задание было выполнено, я испытывала определенное, немного мрачное удовлетворение. Мрачное потому, что следом шло еще более сложное задание, с которым все начиналось сначала. Но я была полна решимости разобраться и в этом. Я должна понимать мистера Вульфа, когда он пытается нам что-то объяснить. Я читала очень много все это время, но довольно бессистемно и в отрыве от практического применения. Сейчас, одолев том «Введение в астрофизику», я продвигалась уже по первому тому самой астрофизики. Сигнал о приближении к точке выхода из тоннеля оторвал меня от моих занятий. Я почти с облегчением отложила блокнот. Придется мистеру Вульфу уделить мне еще немного времени, потому что у меня там все совсем застопорилось. Мы подошли к кентавру. Я включила сигнал подъема, а Барт приготовился к торможению. Капитан и Майкл пришли на мостик друг за другом. Майкл пил кофе на ходу. Зря он это. Мы начали выход из гиперпространства. Процедура давно знакомая, но от этого никак не становящаяся более приятной. Родные пенаты, можно сказать. Майкл оглядел станцию «Кентавр». А они разрослись. Станция действительно стала больше. К первичной конструкции добавилось несколько модулей. Все было сделано со вкусом и выглядело весьма органично. «Мне нравится», — резюмировала я. «Да, они неплохо обжились». Капитан тоже с любопытством рассматривал приближающуюся станцию. «Капитан, что у нас тут, кроме выгрузки учителей?» — спросила я. «Так». Капитан взял полетный план. «Надо забрать еще пару зондов НАСА. И все. Пойдем к созвездию Весы». «Отлично. Мы завели корабль в ангар, и внешние створки за нами закрылись. Мы не стали задерживаться на станции». Капитан попрощался с учителями, передал их с рук на руки, встречавшему их представителю. Мы забрали зонды, дозаправились и снова прыгнули в гиперпространство. Наконец мы вывели Поллукс из тоннеля в созвездие Весы. Мистер Вульф всегда рассчитывал точку выхода так, чтобы в случае, если со светилом случился коллапс, не попасть в зону действия новорожденной черной дыры. Ложимся в дрейф. Мистер Вульф, поднимайте телескоп. Капитан Белфорд встал со своего кресла. Всем отдыхать, я на вахте. Мы не возражали, со светилом или без, работы здесь будет полно. В последний раз звезда была на месте, услышала я бормотание мистера Вульфа, покидая рубку. Я притормозила и вернулась назад. Что, ее может не быть? Миссис Морган, как правило, на Земле мы видим свет уже несуществующих звезд. Расстояние здесь просто... Он замолчал, напряженно всматриваясь в пространство. Конечно, я знала, о чем он. Мне просто нравилось его допекать. Мистер Вульф подрегулировал линзы и вновь припал к телескопу. «Так что со звездой?» — терпеливо спросил капитан. «На месте». Похоже, мистер Вульф облегченно вздохнул. «Уже что-то», — кивнул капитан и занял свое место. «Разберитесь с планетами». Затем капитан посмотрел на меня. «Миссис Морган». «Спать». «Минутку, капитан». Я подошла к телескопу и спросила. «Можно?» Мистер Вульф сделал приглашающий жест. Я взглянула на систему Глиза. «Какая тоска!» «Найдите мне здесь что-нибудь интересное, мистер Вульф», — попросила я. «Да что здесь искать-то?» «Вот хотя бы это». Я повернула телескоп к мерцающему вдалеке справа скоплению звезд. «Да, вот это». Я освободила место у телескопа. Мистер Вульф взглянул на мою находку. «Но это... что это?» Он оторвался от телескопа и повернулся к карте сектора. «Этого даже на карте нет». «Вот именно, мистер Вульф», — кивнула я. «Найдите мне там что-нибудь интересное». После этого я покинула мостик. «Что ж, звезда на месте. Теперь надо просканировать пространство на предмет радиосигналов, установить статус интересующих нас планет, существует или не существует». «Так, с этим и без меня разберутся. Но, если мне повезет, мистер Вульф найдет что-то и для меня». И я провалилась в сон. Проснулась я от стука в дверь. «Морган, подъем! В рубку! Немедленно!» «Сейчас!» Я слетела с койки и через пару минут уже неслась на мостик. «Что у нас?» — спросила я, замерев рядом с Майклом и разглядывая голограмму системы «Глизе-581», висящую у нас в рубке. «Мистер Вульф?» Капитан дал слово физику. «Так, все наши планеты на месте. Активность вокруг них нулевая. Ни станций, ни искусственных спутников, ни кораблей. Мы подойдем к краю системы и запустим зонды к трем интересующим нас планетам». «Что насчет сигналов?» Не удержалась я. «Сигналов нет». Как неожиданно. В голосе Майкла отчетливо слышался сарказм. «Зонды облетят планеты, проведут съемку поверхностей планет, затем исследуют их атмосферы, сгорят в плотных слоях, и на планету спустится несгораемый модуль с планетоходами. Может, они прояснят ситуацию, но, скорее всего, что разгадка будет в атмосфере, а не на планете. Ионный слой и... ну, вы знаете». Мистер Вульф обвел нас вопросительным взглядом. «Мы знали свойства ионного слоя. Несмотря на их статус экзопланет и обитание в жилой зоне, условия на планетах далеки от того, чтобы ждать там наличия цивилизаций. Бактерии, вирусы, возможно. Возможно, что колонии таких бактерий способны поглотить, переработать и отзеркалить сигнал. Посмотрим. Подождем результаты. Я не смогла сдержать вздох разочарования. То есть я понимала, что надежды на что-то мало, но ожидание какого-то чуда теплилось во мне до последнего. А что насчет скопления? Но, продолжил мистер Вульф, и я решила подождать с разочарованием. Аппаратура засекла один очень интересный сигнал, который совсем не похож на сигналы, принимаемые Землей из этого сектора пространства. Сигнал исходит из сектора, недосягаемого пока для телескопов Земли. Мистер Вульф указал на замеченное мной скопление. И он вполне земного диапазона. Это радиостанция современного поколения. Она ничего не передает, просто пеленг засек действующий передатчик. Это может быть зонд, упавший на планету или ставший ее спутником. «Да где она?» — нетерпеливо воскликнула я. «Вот здесь. Планетарная система вокруг еще не зарегистрированной звезды». Мы воззрились на новую голограмму. 5 планет вращалось вокруг светила по сильно вытянутым эллипсоидным орбитам. «Это вот ты нашла?» — тихо спросил меня Барт. «Ну да», — кивнула я и добавила. Просто ткнула пальцем в пространство. «Ничего себе так ткнула!» — хмыкнул Майкл, разглядывая систему. Я тоже несколько секунд смотрела на снимок. «Вот это в жилой зоне. Я указала на вторую планету от Солнца. Здесь очень жарко. Я указала на отрезок максимального приближения к Солнцу. А там очень холодно и довольно темно. Я посмотрела на самые удаленные точки орбиты. Это что, океаны? Первичная съемка телескопа не может приниматься как серьезный аргумент. Нужны дополнительные исследования», — подал голос мистер Вульф. «Как далеко она находится?» Капитан Белфорд внимательно рассмотрел систему. «Нужен прыжок, но недолго, 6 часов», — заверил нас мистер Вульф. «Так, быстро все выполняем здесь и летим туда», — решил капитан, и мы составили график работ. Мы начали готовиться. Сейчас нам предстояло проверить и опробовать, что приготовил для нас космический отдел Morgan Industries. Речь шла о скафандрах. Выглядели они обычно. Я взяла скафандр в руки. По сравнению с предыдущим, этот был практически невесом. Ткань для него была использована очень интересная. Плотная, какая-то суперпрочная, но легкая. Немного шуршащая, приятная на ощупь. Непривычно тонкий слой термоподклада. Скафандр разделен на сегменты, видимо, на случай прорыва ткани. Это линии изоляции. Я скользнула внутрь и одним движением застегнула молнию. «Ничего себе! Так просто!» «Вот таким должен быть скафандр», — сказала я Майклу, свободно размахивая руками, легко приседая и наклоняясь. «Что им еще оставалось бедным после твоего блокбастера?» — спросил он, ухмыляясь. «Если бы ты догадался опробовать предыдущую модель на себе, мне бы не пришлось снимать этот блокбастер». Я также легко вылезла из скафандра и убрала его в шкаф. «Ладно, я виноват», — кивнул мой брат. «Сильно виноват», — сказала я. «Сильно», — кивнул он. «Ты все спихнул на меня». «Точно. Но у меня дети». «У меня тоже». «У меня был новорожденный», — не отступал Майкл. «А мои пытались угнать мой Феррари и еще много чего», напомнила я. Но это не помешало мне бесконечно пробовать все, что готовил наш продуктовый цех. «Все, я сдаюсь», — засмеялся Майкл и вскинул руки. «Давно пора», — улыбнулась я, и мы вернулись на мостик. «Мы готовы, капитан», — доложил Майкл. «Мы тоже», — капитан посмотрел на мистера Вульфа. Тот еще раз осмотрел готовые к работе зонды и кивнул. «Грузим». Майкл подхватил один зонд, я второй. Наши механики подхватили остальное, и мы понесли все в ангар. Работали быстро, слаженно, не покладая рук. Курсировали на шаттлах по системе Глиза с регулярностью рейсовых автобусов, распихивая по ней зонды и телескопы различных космических агентств. Теперь эта система не выглядела так пустынно. Все это начало работать, и Земля подтвердила, что уже принимает первые сигналы. Наступил момент, когда капитан еще раз пробежался взглядом по списку и объявил. «Здесь все. Мистер Вульф, «Где расчеты прыжка?» Физик тут же сбросил капитану параметры и координаты точки входа. «Команда, занять свои места. Приготовиться к маневру». «Есть приготовиться к маневру». Тут же отозвались мы. Капитан посыпал командами. Мы вывели корабль на исходную и рванули в гиперпространство. Шестичасовой переход был потрачен на изучение всего, что успел за это время узнать о системе мистер Вульф. Планета, ставшая нашей целью, в полтора раза больше Земли. Время полного оборота вокруг Солнца — 240 дней. Из них планета дважды проходит перигелий и дважды афелий. При этом температурный режим, в теории, просто сумасшедший. От плюс 100 со стороны Солнца в перигелии до минус 160 градусов Цельсия с теневой стороны в афелии. Если там при этом есть что-то живое, это чудо. Время обращения вокруг своей оси 70 суток. Есть вероятность, что при прохождении перигелия оба раза выжигается одно и то же полушарие планеты. Тогда то, что в тени, поворачивается к Солнцу при прохождении афелия, и вот там вполне возможна жизнь, а выжженное полушарие застывает в лед. Ну и планета. Я потерла лоб и глаза. Так, афелий кратен перигелию примерно 1:4. И зачем мне это? Сама не знаю. Я уже не знаю, что еще можно выжать из той информации, что предоставил нам мистер Вульф. Предварительный анализ показывал наличие атмосферы, состав которой мы должны были определить по прибытии. Уже очень скоро мы будем на месте, и все прояснится. Сигнал на пульте управления сообщил о приближении к точке выхода из гиперпространства. Через минуту все были на своих местах, и корабль вышел из тоннеля. Я огляделась. Ну, мистер Вульф, вот это точность. Мы вышли прямо на оптимальную орбиту нашей планеты. Мы замерли у обзорного экрана. Шапка льда на Северном полюсе. Огромный океан покрывает 2/3 суши. Два небольших материка расположились у Южного полюса. Мы вышли с теневой стороны. Интересно, что со стороны Солнца? Я не могла оторвать взгляд от материков. Если я не ошибаюсь, это леса. Вот это озера или внутренние моря, а это реки. «Отправим технику и узнаем», — отозвался мистер Вульф, тоже завороженно созерцая невероятное зрелище. Это была первая планета за столько лет, которую мы обнаружили сами и подошли так близко. Мы были первооткрывателями. Это надо было еще как-то переварить. «Похоже, осуществится твоя мечта. Ты высадишься на планету», — шепнул мне Барт. Я уже почти подпрыгивала от нетерпения, но здравомыслие не покидало меня. «Не забудь про радио. Мы тут не первые». «Ну, на орбите никого. Если бы здесь кто-то был, он был бы сейчас с теневой стороны», — вступил в беседу Майкл. «Только бы не очередной объект корпорации», — помрачнела я. «Такой вариант возможен», — кивнул капитан. «На планету пойдем после тщательной разведки. Мистер Вульф, запеленгуйте сигнал, установите точные координаты и проанализируйте атмосферу. Что для этого надо?» «Пару метеозондов. Я настрою все параметры. Мистер Флинт и Джордж, подготовьте шаттл. Морган, Майкл, готовьте скафандры». Капитан остался на мостике, следя за тем, чтобы Поллокс оставался в тени. Джордж и Барт проверили и перепроверили Кастора и загрузили принесенные нами зонды в шлюзы. Мы проверили кислород в баллонах и сами надели скафандры. Джордж и Барт проверили герметичность у ботинок и на манжетах и помогли надеть шлемы. После этого мы поднялись на борт шаттла, а наши механики покинули ангар и закрыли внутренние створки. Капитан еще раз оговорил наше задание и запретил приближаться к атмосфере. Зонды нам надлежало выпустить над верхним слоем атмосферы и вернуться на Поллокс. А запущенные аппараты должны были начать движение к планете через все слои атмосферы. Сделанные из сверхпрочного сплава, подобного тому, из которого был отлит Поллокс, они имели все шансы достичь поверхности планеты в зоне материка. Мистер Вульф запрограммировал их так, что они должны были попасть на разные материки и проанализировать воздух и обстановку. Температуру, давление, влажность, ветер, грунт. Непосредственно на самой планете. С исполнительностью школьников мы подошли к внешнему краю атмосферы, запустили зонды и вернулись на корабль. А в рубку мы просто бежали. «Ну, что?» — хором спросили мы. «Я работаю». Мистер Вульф стоял за своим пультом и принимал информацию с обоих зондов. Мы нетерпеливо горцевали вокруг. Капитан не выдержал и выгнал нас с мостика. Мы поплелись в столовую. Там сидели Джордж и Барт. «Выгнали?» — спросил Барт, гася улыбку. «Из-за нее!» — кивнул на меня Майкл и открыл холодильник. «Из-за него!» — я налила себе кофе и села за стол. «Оба хороши!» Капитан тоже заглянул перекусить. «Что-то уже есть?» — не удержалась я. «Дайте мистеру Вульфу время», — мягко попросил капитан. «Нам всем не терпится, поверьте мне. Но мы же ждем». Майкл плюхнул передо мной контейнер с равиоли в сливочном соусе. «Знает, что я люблю». И сел рядом со своей извечной лазаньей. «Там еще другие блюда есть», — сунулась я. «Я люблю это». «Как дети малые». Джордж покачал головой и улыбнулся. «Они и есть», — кивнул капитан. Барт мудро воздержался от комментариев, но его быстро скользнувшая по лицу улыбка сказала мне то же самое. «Ну и ладно. Ну и пусть. Я все равно полечу туда. Это же первая найденная нами, вероятно, пригодная для жизни планета». «Я рад, что ты вернулась», — тихо только мне сказал Барт. «Я боялся, что твой азарт пропал. И вот ты здесь». Он легко коснулся губами моей щеки и тут же вставил свою реплику в общий разговор. Приятное тепло радостного предвкушения наполняло меня. Я на самом деле давно такого не испытывала. Не было повода. Я улыбнулась и начала есть, слушая совершенно беспредметный разговор за столом. Ясно было одно. Все ждали. Ждали и предвкушали. Сирена согнала с нас благостное состояние. Мы с Майклом понеслись в рубку, а Джордж и Барт — в машинное. На мостике мы без лишних слов заняли свои места у штурвалов. Капитан сыпал командами и проклятиями. Мы совершили какой-то сумасшедший маневр, меняя орбиту на более дальнюю, и в обзорный экран увидели, что что-то просвистело мимо нас на крейсерской скорости. Полукс снова лег в дрейф. «Это что сейчас было?» Впервые Майкл опередил меня с вопросом. «Астероид, спутник этой планеты». Капитан повернулся к бледному физику. «Мистер Вульф, еще спутники есть?» «Если они с той стороны, то мы не узнаем о них, пока не выйдут на орбиту с теневой стороны», — ответил физик. «Необходимо время и наблюдение». «Вы уверены, что вот эта орбита свободна?» — спросил капитан, явно не ожидая внятного ответа. «Я буду дежурить у телескопа и дальше, капитан», — заверил физик. «А спать вы когда будете?» — сурово спросил капитан. Физик пожал плечами. «Так, дежурить посменно. Вывести изображение с телескопа на боковые экраны. Каждый, кто несет вахту, следить за ситуацией на орбитах. Из рубки не отлучаться. Все понятно?» «Да, сэр», — почти хором отозвались мы. «Так, пока затишье. У вас уже есть чем поделиться, мистер Вульф?» — спросил капитан. «Мне бы не хотелось торопиться, сэр. Выводы должны быть точными». «Понятно. Ждем. Вахты в обычном режиме. Кто первый?» «Я», — подала я голос. «Хорошо. Остальные спать. И вы тоже», — персонально обратился капитан к мистеру Вульфу. «Если появится хоть что-нибудь, будить меня немедленно», — велел мне капитан. «Есть, сэр». Все ушли. Я заполнила журналы, провела проверку и, пересев в капитанское кресло, продолжила следить за изображениями с экрана. На мостик зашел Барт с кофе и едой. «Что это было?» — спросил он. «Спутник, астероид». Я с благодарностью забрала кофе и сделала первый глоток. «А еще есть?» «Узнаем вот, на экраны все вывели. Чудо, что мы в него при выходе не влепились. Как подумаю, аж дурно делается». «Но не влепились же?» Барт смотрел на экраны. «Морган, это что?» Я подняла голову, поперхнувшись, отставила стаканчик и потянулась к кнопке вызова капитана. Еще пару минут я смотрела на экран. «Все, сомнений нет. На теневую сторону заходил очередной спутник, типа нашей Луны». Я нажала кнопку. «Капитан, еще один». «Скорость», — тут же отреагировал капитан. Я пробежала по цифрам на экране. «Меньше километра в секунду». Я смотрела на счетчик скорости, когда цифры зафиксировались, я уточнила. 930 метров в секунду. И встала с кресла капитана, благоразумно забрав свой кофе и еду. К моменту моего прибытия к своему креслу капитан и физик были в рубке. «Спутник типа Луны», — сообщила я. «На какой он орбите?» Капитан, не отрываясь, смотрел на физика. «Сейчас». Руки физика порхали над клавиатурой. «Разойдемся». «Можно не двигаться». «Капитан, отправим на него зонд?» — спросила я, завороженно глядя на медленно выплывающий спутник, озаренный светом местного солнца. Зрелище просто потрясающее. «Сколько их у нас осталось?» Голос капитана звучал немного рассеянно. Он тоже залюбовался зрелищем. 8 штук. Давайте один. На орбиту. Пусть проведет съемку и соберет всю возможную информацию. Шевелитесь. Капитан вывел всех из ступора. Я бросилась за зондом. Вместе с физиком мы настроили его на необходимый режим работы, активировав на всякий случай программу планетохода. Вдруг эта луна его притянет. «Астероид появился с той же стороны?» — спросила я, занимаясь аппаратом. «Да, оттуда. Но расслабляться рано. Орбиты могут быть самые разные». Мистер Вульф явно устал и нуждался в хорошем сне. «Капитан, запустим с Полукса или мне подойти на шаттле?» — спросила я Ричарда Белфорда. «Мистер Вульф, что скажете?» «Можно с Полукса. Расстояние позволяет», — ответил физик. Я пошла к Барту. Я подхватила зонт и покинула мостик. Мы подготовили все, и в нужный момент капитан осуществил запуск. «Зонт ушел», — подтвердили мы, и я вернулась на мостик. «Работает. Все отлично», — кивнул мне капитан и посмотрел на физика. Тот следил за передвижением зонда, корректируя его по мере приближения к Луне. «Есть. Зонт на орбите, капитан», — доложил наконец он. «Попробуем еще раз отдохнуть». Капитан встал. «Мистер Вульф, спать». «Да, да, сейчас». Физик настроил часть аппаратуры на прием сигнала с третьего запущенного нами зонда и покинул рубку. «Сколько еще может быть спутников?» — спросил Барт, снова придя ко мне. «Ей-богу, лишняя пара глаз мне сейчас была просто необходима. С такой массой и гравитацией она легко удержит 4 спутника», — сказала я. Занятия с мистером Вульфом давали свои плоды. Я уже не задавала половины вопросов, которые могла задать раньше. «А ты неплохо продвинулась», — улыбнулся Барт. «Не так далеко, как хотелось бы. Мы не могли оторваться от медленно проплывающей мимо нас Луны». «Красиво». Я смотрела на Барта. «А ты ведь тоже любишь все вот это», — сказала я. «Только делаешь вид, что ты здесь из-за меня. На самом деле, если бы даже не было меня, ты сам нашел бы способ здесь оказаться». Эта мысль была как озарение. «И дело даже не в твоей работе. Тебе нравится быть здесь?» Я махнул рукой на окружающее нас пространство. «Конечно», — легко согласился Барт. «В другом случае я нашел бы способ остаться на Земле. Мои задания по вам двоим давно завершены. Мне нет причины находиться здесь. Кроме того, что ты здесь, и вот этого». Он кивнул на планету за обзорным экраном. «Думаешь, ты одна мечтала об этом?» — улыбнулся он. «Да здесь все такие. Иначе не подписались бы на это все». Примерно то же самое сказал мне как-то Ричард Белфорд. «Ну да, мы все здесь немного одержимы. Джейка явно не хватает. Если мы высадимся, он был бы кстати», — задумчиво сказал Барт, разглядывая материк. «Он застрял в Африке. Сказал, что благодаря мне он теперь сдохнет там в этой чертовой саванне», — процитировала я. «Все еще на ножах?» — усмехнулся Барт. «Он меня терпит. Я неизбежное зло в его жизни», — пожала плечами я. «А что он может с этим сделать?» «Ничего. Но сына своего в нашу школу отдал. Дети здорово сдружились, пока сидели в убежище. Это хорошо». Барт вздохнул. «Нет худа без добра. Это будет такой костяк. Они такое сделают». Барт взъерошил волосы. «Я даже представить боюсь. Если Эллиот еще впитает мудрость и умение вести дела от сэра Энтони и сэра Финли», — продолжила я, — «хватка и ум моего отца, помноженные на все, чего он успеет от них набраться, это будет все». Барт, усмехнувшись, покачал головой. «Я им не завидую. Им — это конкурентам клана, врагам клана и, вероятно, особенно нерадивым членам клана». Мы с Бартом смотрели друг на друга и поняли, что впервые не боимся за будущее наших детей. С таким тылом и поддержкой у них все будет хорошо. Что-то заставило перевести меня взгляд на экран. «Чтоб меня!» — пробормотала я и без промедления ткнула на кнопку вызова капитана и мистера Вульфа. Не судьба ему выспаться. Сверху над планетой начал появляться еще один спутник. Над ним сияла корона солнечного света. «Наискось пойдет», — пробормотала я, не отрываясь от растущего на глазах спутника. «Больше первого?» — спросил Барт. «Похоже на то. Давай бегом в машинное». Я нажала общую тревогу. По первичным данным, наши орбиты пересекались. Через минуту рубка наполнилась народом. «Сколько их еще?» — содно спросил Майкл. «Хороший вопрос», — кивнул капитан. Мистер Вульф проводил необходимые расчеты. «Надо переместить корабль, капитан». Физик положил перед капитаном Белфордом координаты. «Приготовиться всем. Двигатели на самый полный». Капитан смотрел на величественно поднимающийся над планетой спутник. «Вот черт!» — пробормотал он. «Отходим!» И посыпались команды. Мы отодвинулись от планеты еще. Я без лишних приказов приволокла очередной зонд. Мы с мистером Вульфом довольно слаженно настроили его. И также без лишних слов запустили его ко второй Луне. Снимки с нашего телескопа были просто фантастическими. «Морган, еще один спутник, и я тебя прибью», — пообещал мне Майкл и побрел досыпать перед своей сменой. «Как будто это я их делаю». «Надеюсь, это все». Капитан потер лицо и встал с кресла. Последняя попытка отдохнуть, мистер Вульф. Физик едва держался. Мостик снова опустел. Я смотрела на восход Луны над полюсом планеты. Шапка льда озарилась отраженным светом. Я увидела свечение внешней оболочки атмосферы, подобно тому, как светится в лучах Солнца атмосфера Земли. «Фантастика!» — прошептал Барт, обнял меня, и мы молча любовались восходом. Луна перевалила через полюс и начала погружаться в тень. «Только ради этого стоило здесь оказаться», — тихо сказал Барт. «Это мы еще на планете не были», — прошептала я. «Представляешь, что там может быть?» Через час наша смена закончилась, и мы ушли спать, оставив на посту Майкла и Джорджа. «Когда снова пронесется астероид, зафиксируй все показатели, чтобы на следующем круге послать к нему зонд», — попросила я Майкла. «Хорошо», — кивнул тот, и мы смогли пойти отдохнуть. Наконец-то мы полетели на планету. Она оказалась просто уникальной. Выяснилось, что ее атмосфера была довольно близка к земной с некоторыми отклонениями, обуславливающими ее большую плотность. На поверхности можно было дышать немного разреженным воздухом, атмосферное давление было чуть больше земного, но вполне приемлемым, около 800 единиц ртутного столба. Ветра на планете дули таким образом, что слои холодного воздуха с теневой стороны постоянно перемешивались с нагретым воздухом со стороны Солнца, равно как и океанические течения, равномерно остужали перегретую воду со стороны Солнца и согревали толщу воды на теневой стороне, таким образом, что на теневой стороне температура в районе материков не опускалась ниже плюс 30. «Это просто фантастика», — пробормотал отоспавшийся мистер Вульф, проанализировав и резюмировав все полученные данные. «А как же ваши минус 160 градусов Цельсия?» — спросила я осторожно. «Это были данные теоретические, без учета местных условий, а они здесь просто фантастические. Кто бы мог подумать, как хитро может быть устроена природа? Так все уравновесить? Это же непостижимо!» Материки показывали вулканическую активность, наличие пресной воды и растений. На снимках с зондов отчетливо было видно лесные массивы. Мистер Вульф выявил четкую локацию засеченной им радиостанции, и мы шли в точно указанные координаты. Я летела с Бартом. Майкла капитан оставил на полуксе, на случай, если появится новый спутник и понадобится еще один маневр. Мы вошли в атмосферу. «Вот черт!» — сорвалось у меня. Нас трясло и мотало так, что в глазах рябило. Система охлаждения работала на пределе возможностей. Надо будет доработать, увеличить резерв мощности. Не об этом сейчас. Я сосредоточилась на приборах. Еще немного. Еще. Есть. Мы прорвались в чистое ночное небо. Я выровняла шаттл и направилась к указанным координатам. При приближении к цели я спустилась пониже и пошла на беззвучном режиме. Внизу проносились реки, горы и долины. «Барт, там купол?» — спросила я, указывая на экран на приборной доске, где сканер с дотошностью машины обозначил сетку энергетического защитного купола. «Похоже на то». Барт знал, что его ответ не обязателен. Просто, чтобы осознать какие-то вещи, необходимо произнести это вслух. «Нас никто не встречает. Небо чистое. Активности на земле нет. Где сядем?» Барт огляделся вокруг. «Там». Я махнула на ровный участок за холмом. «Ты хочешь идти пешком?» — севшим голосом спросил Барт. «По незнакомой планете?» «Ага», — разбежалась. Я аккуратно посадила шаттл. «Возьмем гравилет». «Слава богу», — пробормотал мой муж и отстегнул ремень безопасности. Мы вылетели с шаттла на гравилете, и створки Кастора тут же закрылись. «Отлично. Теперь туда точно никто не пролезет. Все-таки фильмы оставляют значительный отпечаток на нашем сознании». Гравилет был абсолютно герметичен. Купол был посреди долины. От леса по всему радиусу его окружала ровная пустошь. Пробраться незамеченным будет невозможно. В который раз я вспомнила Джейка с его навыками. Но у меня есть Барт, а он не хуже. Я остановила гравилет прямо у кромки леса. Барт достал бинокль ночного видения и занялся наблюдением. Я озиралась вокруг. Пока мы летели сюда с минимальным светом, мне было не до того. Сейчас я получила возможность рассмотреть растения. Зелено-голубые листья разных размеров и форм прижимались к стеклу кабины и закрывали мне обзор. Что-то пробежало, шваркнув когтями по стеклу, и я подпрыгнула от неожиданности. «Не может быть», — пробормотал Барт. «Что там? Что ты увидел?» Барт оторвался от бинокля и посмотрел на меня. «Ты серьезно просто ткнула пальцем в небо?» «Ну да», — я насторожилась. «А что не так?» «На, взгляни». Он протянул мне бинокль. Я взглянула в сторону купола. Так он невидим, его фиксируют только приборы. На территории под куполом горят фонари. Я рассмотрела постройки. Ничего особенного. Из одной из построек вышел человек и прошел в большой дом. Я увеличила изображение и рассмотрела лицо. «Ты про этого парня? Я должна его знать?» — спросила я. «Должна, но не хотела», — усмехнулся Барт. «Не может быть». Я снова припала к биноклю, но парень скрылся в доме. «Господи, ну почему здесь? За что мне это? Это должна была быть моя планета». Парень слева вышел на порог, потянулся и помахал нам рукой. «Он нам машет?» Я передала бинокль Барту. «Да, заводи и поехали». Он отключил купол. Барт кивнул на экран на приборной доске. «Так и есть. Купол погас». Мы подлетели к дому, и купол снова загорелся на экране. Барт открыл кабину гравилета. «Винсент Дрейк. Бартоломье Флинт». Они обнялись и похлопали друг друга по спине. Еще один сюрприз. «Так вот ты где?» Барт огляделся вокруг. «Неплохо устроился». «И надеялся, что меня здесь не найдут», — смеясь, ответил Винсент Дрейк. «А мы не тебя искали. Мы нашли планету. А на ней тебя». Я подошла ближе. «Фрэнсис Морган». Парень слегка напрягся. «Собственной персоной», — кивнула я, разглядывая парня. «Винсент Дрейк. Мой четвертый брат. Младше меня, но старше Патрика. Последний». Барт переводил взгляд с одного на другого. «Сообщу капитану, что мы здесь и все в порядке». Он отошел к гравилету и вышел на связь с Полуксом. «Не ожидала встретить тебя здесь и вообще нигде», — сказала я. «Я тоже надеялся избежать». У него были лукавые глаза со смеющимся взглядом. «Твое хозяйство?» Я кивнула в сторону построек. «Мое. Ты работаешь на корпорацию?» Я не заметила, что моя рука легла на кобуру на поясе. «Нет», — коротко ответил мой брат, но после паузы добавил. «Я сам по себе». Вернулся Барт. Корабль пришлось опять переместить. Он повернулся к Дрейку. «Сколько всего здесь спутников?» «Три луны и один астероид, мелкий и дурной. Периодически влепляется в луны. Я все жду, когда он уже сорвется со своих орбит и сгорит в атмосфере, но он упертый». Винсент не сводил взгляда с моей руки на кобуре. «Пойду сообщу капитану, что это все. Барт снова отошел. «Вы на Полуксе пришли? У меня нет другого корабля». Я чутко реагировала на малейший звук. «Ты здесь один?» «Мой пес здесь. Он в доме». «Где твой корабль?» Я снова бегло осмотрелась вокруг. «Там площадка, за домом. Можешь переставить туда свой шаттл. Так надежнее будет». «Посмотрим». Я никак не могла стряхнуть с себя напряжение. «Говоришь, можно переставить шаттл к тебе?» — переспросил снова вернувшийся Барт. «Да, там полно места. Где вы его оставили?» «За холмом. Тогда лучше поспешить. Скоро будет дождь. Ту долину затопит». «Хорошо, выпускай нас. И мы быстро, туда и обратно». Барт взял меня за рукав и повлек к гравилету. К шаттлу мы летели в гробовой тишине. Потом я заговорила. Не доверяю я ему. «Зря», — только и сказал Барт. «Откуда ты его знаешь?» — спросила я. «Он делал для агентства работу, которую мы сделать не могли в силу разных причин. Это мне было как раз понятно. Очередной наемник. В этой семье есть хоть один ботаник?» — раздраженно спросила я. «Он разводит здесь травку, так что где-то он ботаник», — усмехнулся Барт. «Еще лучше. Мы влетели внутрь шаттла, и я закрыла створки. «Санация», — скомандовала я. «Систему выкачала из шлюза кислород. Нам надо подождать 10 минут». «Чего ты завелась?» Барт заглянул мне в глаза. «Я все время на них напарываюсь». Я сама не понимала причину своего раздражения. Хотя нет, я знала причину своего недовольства. Он лишил меня радости первооткрывателя. Это было так важно. Я так долго ждала вот такой высадки на новую неизведанную планету. И надо же мне было напороться на ней на очередного брата. «Это последний. Успокойся». «Френ, серьезно?» Барт сжал мою руку. «Ты так долго этого ждала?» «Вот именно». Время карантина истекло, и я открыла гравилет. Когда мы подлетели на шаттле к куполу, он погас. Винсент разметил для нас площадку огнями. Я аккуратно посадила Кастора, и купол вспыхнул снова. Я взглянула на иглу, на стартовой площадке, детище одного из заводов МакАртуров. Очень неплохой корабль для экипажа из 2 человек. Ну, или 1. Довольно простой в управлении, сверхпрочный легкий корпус, способный многократно пройти через плотные и сверхплотные слои атмосферы. Мощные двигатели, развивающие довольно высокую скорость на форсаже. В комплектацию входит шаттл. Я рассмотрела пару бортовых орудий. Это была явно поздняя доводка. «Хороший корабль», — сказала я, спустившись с шаттла. «Неплохой», — кивнул Дрейк. «От кого купол?» — спросила я его. «От разного зверья». «Не боишься прорыва, пока купол отключен?» Я огляделась вокруг. «У меня там несколько степеней защиты», — начал Дрейк. «Поле вокруг заминировано», — закончил Барт. «Я видел растяжки. Пойдем в дом. Угостишь кофе». «А на Полуксе кофе нет?» — мелькнуло у меня, и я пошла за ними в дом. «Он сам выращивает кофе». Барт был явно в предвкушении чего-то потрясающего. «Да что ты! Что он еще выращивает?» Мы вошли в дом, и я осмотрелась. Это был готовый жилой модуль для станции. Нас встретил здоровый пес. «Люк, свои!» — скомандовал Дрейк. Едва пес показал нам клыки. Могу поклясться, что на его морде тут же появилось подобие улыбки. «Люк, ты что, не узнал?» Барт присел, бесстрашно почесал мощный загривок. Пес завилял хвостом и положил ему лапу на плечо. «Вот, молодец, умница!» Ладони Барта уже скользили по подставленному животу. «Во дает!» Дрейк перешагнул через пса и занялся кофе. Я села в кресло и смотрела на своего последнего брата и вокруг. Семья Дрейка не входила ни в один клан, но была довольно состоятельна. Им принадлежало несколько ферм, и они специализировались на поставках сельхозпродукции предприятиям и заводам, нашего клана в том числе. Винсент, похоже, не стал продолжателем семейного дела. «На чем ты специализируешься?» — спросила я, прервав собственные размышления. «Достаю то, что достать невозможно. Доставляю то, что доставить невозможно». «Вор и контрабандист, помимо всего прочего», — резюмировала я. «Отлично. Как раз то, чего нашей славной семье не хватало. На каком уровне тут развита жизнь? Я сменила тему. Палеозой, карбон. Без запинки ответил Винсент и поставил на стол кофе. Аромат был просто необыкновенный. Как он этого добился? Здесь уникальная почва, богатая и необычайно плодородная. И здешние условия совершенно потрясающие, пояснил мой брат. Поставляешь на станции? Я сделала глоток, глядя на него поверх кружки. Винсент уклончиво пожал плечами. Все-таки от семейного бизнеса ты недалеко ушел. Фермер-контрабандист. Удивительный симбиоз. Что берешь за кофе? Кроме денег. Я скользила взглядом по его лицу. Так, всякое. Дашь нам на полок смешок? Дашь мне запас пайка на 6 месяцев? Тут же нашелся Винсент. Тогда 2 мешка. На кентавр ходишь? Бываю, уклончиво сказал он. Будешь там в следующий раз, заберешь паек. Я знаю командора. Скажу, что для тебя. Договорились. Винсент встал и протянул мне руку через стол. Я тоже встала. Пожатие вышло крепким. «Вот и сторговались», — усмехнулся Барт. С улицы донесся шум дождя и ветра. «Хочешь посмотреть?» Винсент протянул мне дождевик и кивнул на резиновые сапоги. «За несколько световых лет от Земли я надеваю на ноги резиновые сапоги». Я усмехнулась и шагнула за братом под дождь. Барт вышел следом. Это была буря. Молнии неистово плясали по небу. Теплый дождь лил сплошной стеной. Гром был такой силы, что вибрировала земля под ногами. Вот это да! Вот что значит разгул первобытной стихии. Пес носился под дождем с совершенно щенячьим восторгом, абсолютно не боясь грома. Насытившись зрелищем, мы вернулись в дом. «Давно ты нас засек?» — спросила я, берясь за еще горячий кофе, вкус которого вполне соответствовал запаху. «Потрясающе!» — не сдержалась я. «Когда вы вышли из гиперпространства?» «Я не знал, кто пришел. У меня нет глаз на орбите. Зачем выдавать свое присутствие?» Перехватил ваши переговоры между кораблем и шаттлом и, поняв, что это вы, успокоился и стал ждать. «И вот вы здесь». «Точно, мы здесь. А ты здесь как оказался?» «В первый раз неправильно рассчитал прыжок. Чуть не врезался в одну из лун. Едва увернулся от астероида и почти аварийно сел в долине, где сели вы. Как раз перед ливнем. С виду вроде самое то, но как дождь зарядил, долго пришлось ждать, пока он закончится, пока спадет вода и уйдет вся местная фауна, облепившая корабль. Потом нашел это место, поставил купол, все починил, рассчитал прыжок по новой и улетел. А позже все тут обустроил. «Неплохо так», — присвоил планету, — усмехнулась я. «А чего мелочиться?» — в тон мне ответил Винсент. «А действительно, я отпила кофе. Морганы мыслят масштабно, если присваивать, то планету». «Я Дрейк», — скинул голову Винсент. «Точно», — кивнула я. «У меня там еще один Сейнфилд на Полуксе, на земле Маккаби и Дуган. И они все не Морганы и не братья». «Двое из них стали Морганами», — тихо сказал Винсент. «Недобровольно, поверь мне». Я допила кофе и поставила кружку. Я не знала о нем ничего, как и о любом из них. Они сами рассказывали мне то, что считали нужным, или не рассказывали. «Ты знаком с ними?» — спросила я, нарушая собственное правило не задавать вопросов. «Встречались», — сухо ответил Винсент. Надо полагать, встреча не задалась. Я откинулась на спинку стула. Винсент промолчал, а я не стала выяснять, с кем именно не задалось. Казалось мне, что с Джейком. Пес подошел ко мне и положил морду мне на колени. Я погладила его лобастую голову, и пес прикрыл глаза. «Он мокрый после дождя», — сказал Винсент. «Ничего. Как ты назвал планету?» — спросила я, продолжая гладить собаку. «Земля Дрейка», — сказал мой брат. «Емко и скромно», — кивнула я. «Точно обозначает суть и принадлежность». Я не могла сдержать усмешку. Это как раз в манере Морганов столбить собственность. Барт все это время молча наблюдал за нами и смаковал кофе, готовый при необходимости немедленно вмешаться и разнять. Я посмотрела брату прямо в глаза. «Хочешь на Полукс? В гости. Неожиданно для него спросила я. «Я и без Люка летаю», — твердо ответил Винсент. «А я тебя зову только ради него», — засмеялась я. И напряжение, которое ножом можно было резать, наконец спало. Винсент встал и стал собирать бумаги на столе. «Что это?» — спросила я. Я составил карту полушарий и материков. Он протянул мне бумаги. Я смотрела на мастерски нарисованные карты. «Там еще один материк. Барт, смотри». Я пододвинула карту к Барту. «Ты был там?» Я повернулась к Винсенту. «Да, был. Но там еще все ходуном ходит. Вулканы извергаются и землетрясения. Здесь все уже немного устоялось. Мы перебирали самые подробные карты материков и отдельных участков. Я пробежала записи наблюдений за спутниками, солнцем, погодой, описание растений и животных, целые тома исследований. Вот это труд! Да мистер Вульф тебя на руках за это носить будет. Смотри, скорость обращения вокруг планеты и вокруг своей оси всех трех лун, съемки поверхностей. Как ты все это сделал? У меня есть телескоп, гравилет и шаттл, пожал плечами Винсент. «Надолго это буря?» — спросила я. Мне уже не терпелось попасть на Полукс и поделиться этими сокровищами с командой. «Ты в дождь не летаешь?» Легкое удивление скользило в его голосе. «У меня плохие воспоминания о молниях». Я невольно дернула плечами, вспомнив свою аварийную посадку на бездомную планету. «Гроза закончилась», — подал голос Барт. «Уже только дождь». «Тогда полетели?» Я нетерпеливо взглянула на Винсента. Тот кивнул, прихватил еще пару больших блокнотов для записей и сложил все в герметичную сумку. «Полетим на Касторе?» — спросил он и осекся. Понял, что проговорился. Я сделала вид, что не заметила. Он много обо мне знает. Даже название моего шаттла. Это внушает надежду. Возможно, я все же нужна ему. «На Касторе», — кивнула я. И мы вышли под дождь. «Капитан, идем с гостями», — предупредила я по рации. «Хорошо, ждем», — отозвался Майкл. Я не стала сообщать ему, что за гости я везу. Пусть при встрече порадуется. Мы прорвались через атмосферу, и только моя молниеносная реакция спасла нас от столкновения с астероидом. «Чтоб его!» Я смотрела вслед проклятому булыжнику. «Я же говорю, он дурной», — усмехнулся Винсент. Барт вытер лоб. «Может, сбить его к чертовой матери?» — спросил он нас. «Пусть летает пока. Сама виновата. Надо было запросить Полукс о его местонахождении. Я сама не поняла, как я так оплошала. Совсем расслабилась. Кстати, а где сам Полукс?» Я огляделась. «Полукс, дайте ваши координаты». «Морган, ты там чего творишь? Не могла спросить, какая обстановка в точке выхода?» Донесся до меня сквозь помехи голос Майкла. «Я тут чуть с ума не сошел». «Мы тоже», — заверил его Барт. «Вы где? А то этот камень-убийца сейчас на второй круг пойдет». Майкл сбросил координаты, и я направила шаттл к Полуксу. Винсент стоял весь путь позади наших кресел, а его пес сидел аккуратно между нами, с живым любопытством следя за происходящим. То Барт, то я трепали его мощный загривок. «Вы шаттл видите?» — усмехнулся Винсент, любуясь приближающимся кораблем. «Вот это красавец!» Я и сама каждый раз испытывала прилив гордости, глядя на Полукс. Майкл завел нас на корабль и закрыл внешний шлюз. Автоматически закачался кислород. «Все, можем идти», — объявила я, и мы покинули шаттл. Майкл нас уже встречал. «Это что?» — он смотрел на выбежавшего вперед нас пса. «Смотри, кого нашли», — сказала я, привлекая внимание к нам. Майкл смотрел на Винсента. «Да ты издеваешься», — пробормотал он. «Винс, ты-то здесь откуда?» Они крепко обнялись. «Это был его радиопередатчик», — сказала я, проходя мимо. «У него там поместье или угодье или ферма. Короче, не знаю». Я направилась в рубку с нашим драгоценным грузом, исследованиями Винсента по планете. Не совсем по пути, но я зашла в медотсек. «Эй, док, присоединитесь к нам на мостике?» «Я занят». Генри Хейвард даже не оторвался от микроскопа. «Вы в курсе, что мы на орбите планеты?» Молчание. Кислородные планеты. Молчание. Период палеозоя. Карбон. У меня здесь исследование первого поселенца. Генри Хейвард оторвался от микроскопа и повернулся ко мне на стуле. «Это розыгрыш?» — спросил он. Я подняла тяжелый пакет. «Нет», — заверила я. «И с нами пес. Он всегда с этим парнем летает. И да, еще он мой брат. Парень, а не пес. Последний, слава богу». «Без этих деталей я бы пережил». Доктор подошел ко мне. «Где пес?» «Несется на нас». Я показала на длинный коридор, по которому с языком на плече несся в нашу сторону довольный Люк. Он моментально принял доктора. Руки доктора Хейварда заскользили по телу собаки. Великолепное строение, крепкие кости, отлично развитая мускулатура. «Сколько лет он летает?» 4 года, — сообщил подбежавший Винсент. «Я его потерял». «Он в отличной форме», — доктор Хейвард посмотрел на Винсента. «Вы позволите мне взять у него анализ крови?» «Главное, чтобы он позволил», — усмехнулся мой брат. «Думаю, мы договоримся». Доктор распахнул лабораторный холодильник и достал оттуда контейнер с мясным рагу. «Чистое мясо, минимум специй. Можно ему дать?» Винсент кивнул, и через минуту пес получил обед, а доктор — пробирку крови. «Отлично». Генри Хейвард убрал свой трофей. «Пойдемте, взглянем на ваше исследование». Не знаю, что вызвало на мостике больший фурор — появление собаки или вышедшего из добровольного заключения доктора. Когда шум улегся, я продемонстрировала труды Винсента и представила всем брата. Капитан окинул взглядом нас троих. Меня, Барта и Винсента. Морган, Флинт и Дрейк на мостике моего корабля. «Кто-нибудь с более слабыми нервами уже бы запаниковал», — усмехнулся он. «До нас дошло. И правда, вот эта компания. Но время дорого». Я раскрыла герметичный пакет и извлекла толстенные тетради, разложив их на краю капитанского пульта. «Молодой человек, да у вас талант». Мистер Вульф изучал тетрадь с наблюдениями звездного неба. Там были снимки с телескопа, описание небесных тел и вычисления орбит и всего прочего. «Вы даже наметили местную зодиакальную группу. Потрясающе!» «Так, физика мы потеряли. Он исчез вместе с тетрадью в своей обсерватории». «Может, переместимся в столовую?» — предложил капитан. «Там большой стол». Пока мы перелистывали и изучали его записи, Винсент сварил всем кофе. «Боже, что это?» — капитан поднял голову, учуяв аромат. «Кофе!» — улыбнулся Винсент, ставя кружки на стол. «Я привез вам 2 мешка». «Он святой!» Джордж втянул носом божественный аромат. «Не совсем», — не сдержалась я. «Он отжал за него полугодовой запас пайка». Я не скрывала сарказм. «Я добавлю еще пару деталей». Джордж, зажмурившись, наслаждался запахом. «Что тебе надо?» «Серьезно?» — встрепенулся Винсент. «Забудь!» — я сурово опустила его на землю. «Тебе наши детали не подойдут. И никому не подойдут. Этот кофе Джорджа просто разума лишил. Там точно только кофе?» — с подозрением спросила я, переведя взгляд с кружки на своего младшего брата. «Точно». «Ладно». Я вернулась к географическому атласу. Анализы почвы, грунта, источники пресной воды, места затоплений в период дождей, вулканы, сейсмически нестабильные районы, карта прибрежных течений. Да тут был кладезь знаний. Доктор листал атлас растений и животных. «Вы даже определили опиаты?» — воскликнул он. «Было бы интересно взглянуть и взять образцы, изучить свойства». Доктор опять погрузился в чтение. «Целебные свойства растений, кровеостанавливающие, спазмолитики — это просто бесценный труд. Какое у вас образование?» «Вот именно. Я чувствовала ревность. Он и пилот, и ученый во всех областях. Сам рассчитывает свои прыжки в гиперпространство. Проделал такую всеобъемлющую работу по изучению планеты, что не подкопаться». Я поймала смеющийся взгляд Майкла и дернула плечом. Капитан изучал фауну. «Господи, сколько их тут! Похоже на рептилий. Водные, земноводные, древесные. А это рыбы?» Винсент заглянул в тетрадь. Да, и вот это очень вкусное, а вот это ядовитое. Надо ли говорить, как мы провели ближайшие сутки? Только сильное чувство голода заставило нас оторваться от изучения уникальных исследований. Мы нехотя убрали бесценные тетради подальше от еды, чтобы их не заляпать, и, наконец, поели. Не зря мне на кентавре этим пайком все уши прожужжали. Винсент смаковал болоньезе. Надо было за кофе больше взять. «Кто бы тебе еще дал?» — усмехнулась я. «Парень, ты не промах». «Так», — сказал капитан. «Всем отдыхать. Майкл и Джордж, первая смена. Морган и Барт, вторая. Вы примите нас на планете?» — спросил Ричард Белфорд Винсента. «С удовольствием», — кивнул Винсент. «Пойдем двумя шаттлами». Капитан оглядел команду, явно решая, кого оставить. «Я останусь на полуксе, капитан», — сказала я. «Я там уже была». «Я тоже», — кивнул Барт. «Отлично. Так и решим». Их не было трое суток. Вернулись они возбужденные, счастливые, переполненные впечатлениями, как дети из парка аттракционов. Винсент прилетел с ними. «Зашел проститься?» — спросила я. «Не совсем». Винсент огляделся и, убедившись, что мы здесь одни, заговорил. «Я всегда буду рад вас видеть, но ты можешь пообещать, что об этой планете больше никто не узнает?» «Я договорюсь с командой, внесу изменения в бортовой журнал, но ты знаешь, что наш навигатор каждый раз проверяет в специальном отделе НАСА, чтобы избежать как раз вот такого утаивания информации. А наш телескоп делает регулярные снимки пространства с тайм-кодом и координатами». «Майкл мне все объяснил», — кивнул Винсент. «И он сказал, что только ты можешь это решить». «Ну да, и он опять все спихнул на меня», — мелькнуло у меня. «Хорошо», — вздохнула я. «Ты обещаешь, что об этой планете больше никто не узнает?» — еще раз спросил Винсент для уверенности. «О какой планете?» — я изобразила недоумение. «Спасибо тебе». Он обнял меня в порыве благодарности. «Я его тоже». «Ты с Джейком не поладил?» — спросила я, слушая гулкие удары его сердца. «С ним», — кивнул он. «Я тоже». Я отстранилась и посмотрела на него. «А Патрик просто золото, верно?» «Не то слово. И Майкл». Винсент сжал мои плечи. «И ты. И совсем не стерва». «Джейк?» Мои глаза превратились в щелочки. Только он мог так обо мне отозваться. «Джейк», — кивнул Винсент. «Ладно, я ему еще успею отомстить. Он не на всю жизнь в Африке. Когда-нибудь он оттуда выберется. И тогда я науськаю на него всех мамаш в нашем клане». «Ты тоже молодец», — сказала я Винсенту, придержав свои коварные планы при себе. «Всех нас переплюнул». «Ты о чем?» — не понял он. «Самый умный». Я хлопнула его по плечу. Он смутился, но был доволен. «Голодный?» — спросила я. «Давай поедим. А потом я тебя отвезу, и нам пора на землю». «Жалко», — сказал он, и ему было действительно жаль. «Ты же бываешь на земле?» — спросила я. «Редко», — он покачал головой. «Тогда увидимся на станции какой-нибудь», — засмеялась я. «Кстати, на какие станции ты уже возишь свои товары?» Винсент бегло перечислил. «О, я могу расширить тебе рынок потребителей». Я щедро дала ему координаты нужных людей на Драконе и на Северной Звезде. «Я не знал, как туда пробиться. Не мог найти через кого», — благодарно сказал Винсент. «Ну вот, нашел», — улыбнулась я. В столовой нас ждал сюрприз. Джордж готовил обед или ужин. Выберите необходимое. На корабельных часах было выставлено земное время, и наш жизненный цикл делился на условные сутки. Сейчас было 4 дня, и Джордж готовил поздний обед. При этом Люку перепадали лучшие кусочки мяса. «Вы мне его избалуете в конец», но Винсенту нравилось, что его пес стал всеобщим любимцем. «Доктор, рада, что и вы здесь», — воскликнула я, увидев Генри Хейварда. «Это ненадолго», — ухмыльнулся Майкл, помогая Джорджу. «Видела бы ты, сколько травы он сюда приволок. Это даже не гербарий, это просто сток». «Видела бы ты Майкла с удочкой на речке», — шепнул мне Винсент. «Винс, что это? Что меня укусило? Оно ядовитое?» Я прыснула смехом. «Хороший был вечер. Мы всегда будем мыслить земными категориями. уютной. Джордж побаловал нас вкусной стряпней. Все делились своими впечатлениями. Винсент просто утонул в комплиментах. Вполне заслуженных, кстати сказать. Вот уж кого природа одарила всем, чем смогла. Но пора было прощаться. Все пошли проводить нас до шаттла. Горячо попрощались с моим младшим братом. И мы с Майклом снова спустились на планету. Там, на стоянке под куполом, уже пришла пора прощаться нам. «Подожди!» Винсент метнулся в дом и вернулся с мешком. «Вот, это табак. Привезешь дяде». «Откуда?» «Да черт с ним. Спасибо». Я обняла брата. «Когда сэр Финли погонит меня за новым мешком, я знаю, где тебя найти». Смеясь, сказала я и выпустила, наконец, Винсента из объятий. «Все. Держи связь по радио и увидимся». «Увидимся». Он махал нам, пока шаттл не скрылся в низких дождевых облаках. «А здорово, что ты его нашла», — сказал на обратном пути Майкл. «Теперь мы все». «Да, теперь мы все». Полукс гостеприимно распахнул шлюз. Мы завели шаттл на борт. «Все, пора домой». Вот я и нашла новый прекрасный мир, потрясающей красоты и с совершенно фантастической природой. А факт того, что тайны его существования будем обладать только мы, приятно щекотал нервы. Совместными усилиями мы отредактировали тайм-коды и снимки на телескопе и координаты в навигаторе. Да, мы тут были, но ничего не нашли. Зачем полетели? Увидели скопление и решили взглянуть поближе. Ничего интересного. Не стоило и время терять. Готовность номер один. Начинаем маневр. Капитан Белфорд зорко следил за всеми в рубке. «Мистер Вульф». Физик привычно перебросил координаты входа в гиперпространство. «Двигатели на полной. Поехали». Снова посыпались четкие приказы, и через несколько минут мы были готовы войти в гиперпространство. «Пока, Винсент. Уверена, мы скоро увидимся. И на Земле меня будет согревать мысль, что там среди звезд есть ты и твой верный пес». Что-то просвистело мимо обзорного экрана по левому борту, едва не шваркнув по корпусу корабля. «Дурной и нестабильный», — пробормотала я, глядя вслед астероиду. «Опять новая орбита. И мы вошли в тоннель гиперпространства».